глаз. Ари успел скатиться, обдирая локти на дно. Он вскочил на ноги и уже бежал, когда истошный рев ослепшего наполовину чудовища захлестнул расщелину, словно мутный горный поток. Вопль был настолько ужасен, что казалось, будто он толкает сзади и буквально несет его между тесными голыми стенами. Но даже с таким подспорьем он бежал недостаточно быстро. По сравнению с лодкой лошадкой, ноги были безобразно медленны, и ими нужно было отталкиваться от земли. После волшебного полета это ни на что не годилось. Прохладный ветерок скользнул по щекам. Прямо впереди открылся проход, за которым можно было разглядеть краешек цветущей лужайки. Неужели он прошел эту границу каменного пояса? Но Ари уже понимал, что у него нет шансов успеть. Капля крови, колоссальная, больше его головы, упала рядом и тут же засохла алым валуном. От валуна пахнуло солью и мясом. Ари успел догадаться, что это из отныне мертвой глазницы. Огромная масса плоти, камня и земли неслась над ним, чтобы растоптать и уничтожить. Широкие ступни не проскользнешь, а летать он больше не мог. Оставалось бежать и надеяться, а великан уже нависал над ним, словно огромный грязный вал. Комья земли сыпались на него, словно льдинки града. И вдруг он услышал знакомое фырканье лошади. Лошадь была где-то рядом, но над головой, так что он не мог ее видеть, хоть и чувствовал. Неужели кто-то гонит лошадь прямо по краю этой расщелины? И ему нет дела до разъяренного великана. Странно, очень странно. И еще одна странность. Ари не слышал стука копыт, только хлопки, словно от паруса. Что за тихая лошадь? Или ей солому на ноги подвязали? Сжатая в кулак рука врезалась в землю прямо перед ним, не дальше десятка локтей. Ари попытался проскользнуть сбоку от колоссального кулака, но его ноги вдруг сделались словно мешки, набитые овечьей шерстью. Он сделал шаг, другой, и повалился. Уже лежа на спине, на пороге смерти, увидел небо и то, что в нем происходило. Прекрасный конь, белый как молоко, с огромными лебединными крыльями, раскрытыми как у орла, бесстрашно пикировал прямо в макушку озверевшего великана. А на коне восседала грозная девушка в длинном чуть ли не до копыт плаще и изысканном шлеме тонкой работы с медной оковкой и крылышками. Великолепная кольчуга сверкала, как недавно пойманная сельдь, а легкое копье из ясеня венчал наконечник из закаленного булата. Великан ее даже не заметил. Он замахивался кулаком, чтобы нанести последний удар. В его единственном глазе отражались все огни подземного мира. Кулак уже падал вниз, когда копье девицы обрушилось на великана. Зеленая молния, запах металла, грохот! Словно вниз прокатился целый мириад валунов, и хлынули сотни потоков. Великан содрогнулся и принялся рассыпаться на куски плоти, словно подсохший хлеб, который раскалывают палкой. Кровь лилась из трещин и моментально застывала на земле, а следом летели камни, глина, дерн с цепкими травами. Целый шквал горячего воздуха, колючего от песка, обрушился на него. Ари вжался под скалу, закрывая лицо руками. Ари вытер землю с лица, поднялся и вдруг увидел, что сверкающий, как снег, конь стоит здесь, рядом, прямо возле выхода расщелины. Конь сложил крылья на спине и выглядел совсем обычным, только грива была похожа на морскую пену. А рядом стояла хозяйка и с ласковой улыбкой смотрела на юного викинга. Это была валькирия. Никаких сомнений. Теперь он мог разглядеть узорчатые сапожки из мягкой кожи, серебряную застежку плаща в форме узла валькнут, священного знака Одина, а еще замечательные светлые волосы и самое благородное и изысканное лицо, которое он только видел. Крылышки на шлеме тоже опустились, и только едва заметная дрожь напоминала, они живые и настоящие. Он не знал, как взрослеют валькирии, но это... Выглядела лет на 16. Она могла быть его ровесницей. «Как мне назвать тебя, бесстрашный герой?» — спросила валькирия приятным звонким голосом. Юный викинг, он был в походе и сам мог так себя назвать, улыбнулся и даже пригладил волосы. «Мое имя Ари, сын Гюрдера из Сальсбрюке», — произнес он. «И до сегодняшнего дня я не знал, что в стране Гардарики бывают валькирии, особенно такие красивые. Теперь ты убедился. Зовусь я Рединглейв, дочь Одина. Дочь одного из здешних конунгов страдала от беспричинной печали, а Один, когда блуждал по земле, вызвался ее вылечить. Ведь он знаменитый маг и лекарь. Сложно сказать, исцелилась ли мама, но как результат лечения на свет появилась я, и летаю теперь куда захочу». «Я про тебя никогда не слышал», — ответил Ари. «Но и так могу сказать, ты прекрасна, и я счастлив с тобой познакомиться». Ари всегда старался быть вежливым с девочками, так как они меньше скандалят. И пускай женский гнев — это не самое грозное из всех опасностей мира, но точно одна из самых раздражающих. Ренглейв улыбнулась, подошла ближе и вдруг положила руки ему на плечи. Ари почувствовал в груди холодок. Это чувство было ему знакомо. Юный северянин ощущал его всякий раз, когда предстояло нечто незнакомое и немного опасное. И этот холодок был верным знаком того, что он бросится в это нечто, чертя голову. От поверженного великана тянуло солоноватым ароматом крови. И этот запах победы пьянил не хуже любой медовухи. Юноша улыбнулся. Валькирия улыбнулась в ответ так широко, что он увидел, как сверкнули ее зубы. А потом вдруг начала трясти юношу, как женщины трясут выстиранную сорочку. «Эй!» — почти смеясь, крикнул Ари и попытался вырваться. Но чем больше он выворачивался, тем крепче держали его цепкие пальцы, и тем задорнее тряслись ее золотые кудри. Сильные крепкие руки мотали его, как морские волны мотают утлую лодочку. Тем временем какая-то сумеречная тень легла на них и начала сгущаться, словно сама ночь вырвалась из убежища. Встревоженный Ари попытался перехватить белоснежные руки девушки, но не успел. Тьма накрыла его, как покрывало. С валькирией тоже происходило странное. Ее золотые кудри потускнели и начали разрастаться, закрывая прекрасное лицо. Ари дернулся в последний раз и, наконец, открыл глаза. Ярл Харальд по-прежнему в пропитанном кровью подшлемнике склонялся над лежанкой и тряс его за плечи. Его светлая борода торчала, едва не задевая лицо. «Пошли во двор», — сказал ярл, поднимаясь. Ари потер глаза, тряхнул головой и последовал за Харальдом, переступая через спящих. Он снова оказался дома, и возвращение не обрадовало. Здесь не было ни великанов, ни валькирий, ни волшебной лодки. Зато был епископ Осмунд, и его едва ли получится убить в честном бою. Ночь перевалила за полночь. Дождь закончился. Во дворе было темно и сыро, словно они спустились в колодец. «Зачем вы пришли?» — спросил Ари. «Пришел», — ярл говорил медленно, словно брел через болото. «Потому что хочу узнать, что ты собираешься делать. Вы про епископа?» «Про епископа. И про тебя». «Он меня ненавидит? Он хочет наказать меня? Я ведь испортил его историю и разоблачил малознание. В поселке будут бояться, но не начнут уважать. Такое уже не исправишь». «Нет, все намного хуже. Епископ Осмунд собирается тебя убить». «В честном поединке? Пусть попытается». «Нет, он будет пытаться убить тебя тайно, но не потому, что ненавидит. Ему до тебя вообще нет дела. Епископ просто знает, убийство дерзкого язычника вернет его словам вес. Ему важно, чтобы его слушали и слушались». «Да, достаточно я его. Не у каждого так получится». «Да, Ари, я согласен. Нужна великая удача, чтобы совершить настолько грандиозную глупость». «И какую виру я должен выплатить за оскорбление? Я не хочу умирать. Я еще в походе ни разу не был». «Безымянный бог не признает выкупа головы. Своих врагов он карает огненным ливнем, а верных слуг одаривает богатством, силой и великой удачей». «Ну и что же мне теперь делать?» «Я пришел, чтобы об этом спросить. Что ты собираешься делать?» Глава 7. Полуночный разговор. Прежде чем ответить ярлу, Ари обернулся. Ему хотелось убедиться, что никто не сможет напасть сзади. Но он увидел только то, что Бэйнер свернулся на скамейке у порога. Как будто среди ночи, пока свояк сражался с великанами и соблазнял валькирий, ему захотелось во двор. Возвращаясь, по-прежнему сонный, рыжий уселся на лавку возле дверей, да так и повалился, не замечая, что под ребрами жесткие доски. Пользы от рыжего не было, но Ари продолжал смотреть. Юноша словно надеялся, что в этой тихой схватке приятель прикроет его щитом. Но рыжий Бэйнер лежал с закрытыми глазами, дышал ровно и отчаянно делал вид, что крепко-накрепко спит. Однако подделать храп родич не догадался и этим себя выдал. Ари даже не разозлился на рыжего. Он знал, что Бэйнер не был трусом. Его рыжий родственник просто был из тех, кто рано усвоил, в походе с ярлом не спорят. И потому на всякий случай не спорил ни с кем из старших, даже когда стоял на родном берегу. Потому что никто не знает своей судьбы. Так Ари уже в который раз остался один перед лицом неизвестности. В поселке царила непривычная тишина. Ветер уже успокоился. И от этого скорая буря ощущалась особенно ясно. Воздух сделался густым и тяжелым, как масло, а море гремело, словно среди волн вращались огромные жернова. — Что будет с моими друзьями? — спросил Ари. — Это не твои друзья устроили распри с епископом, — напомнил ярл. — Сейчас не время даже о них вспоминать. — Но я не устраивал распри. Я спросил. Он сам обещал, что ответит на все, что мы у него спросим. А оказалось, что ответить не может. Это все равно, что пригласить на пир и подать пустую чашу. Епископа прислал сам конунг Олаф, победитель данов. Ты хочешь стать врагом конунга? Но я не оскорблял конунга, я просто спросил. Он же сам попросил спрашивать. А вот представь, что конунг прибудет в наш поселок с дружиной, советниками и скальдами. А ты спросишь, почему он против родного брата в войске свергнутого короля саксов воевал? Как думаешь, что с тобой конунг сделает? Тоже будет на вопросы отвечать? Нет, я такого спрашивать не буду, — произнес Ари и тряхнул волосами, словно прогоняя от себя морок. Даже здесь, в островном поселке, были наслышаны, что делает конунг Олаф со своими врагами. Но епископа ты спросил. Видимо, решил, что раз он без меча, так можно над ним насмехаться, хотя его посох стоит сотни мечей. Если вот так это обижает, я больше не буду спрашивать, он достойный человек, наверное. Слишком поздно, Ари Болтун. Епископ уже обиделся. Я выплачу виру, — воскликнул Ари с такой готовностью, что ярл чуть не рассмеялся. Но когда Харальд заговорил вновь, голос его был горьким. «Из какого имущества ты собираешься платить виру? Я не вижу у тебя ни золота, ни рабов, ни овец, ни коней. И даже с оружием у тебя плохо. Ночуешь из милости в чужом доме. Или ты знаешь, где отец закопал свою долю сокровищ?» «Даже если и знаю», — Ари опустил глаза, чтобы ярл не разглядел в них испуга, — «то не отдам. Зачем епископу золото, раз его бог сотворил небо, море и землю? Он всегда может сотворить для своих верных рабов столько золота, сколько необходимо. Но я могу выплатить из наследства. У моего отца было оружие, топор, меч, кольчуга, кинжал, добыча, которую он успел... Даны забрали себе все, что не успело забрать море. Прости. Ну и ладно. Скажите епископу, пусть подождет. Летом я пойду с вами в поход и добуду достаточно. Только одолжите мне оружие и дайте весло. Из того, что добуду, выплачу виру, куплю новое оружие, уже мое собственное. Может быть, даже женюсь. Вот увидите, все успокоится. Я не думаю, что епископ согласится ждать. Тогда ему придется ждать нехотя. Или, если хотите, я сложу и поднесу ему драпу, как Игиль Скалла Гримсон. Вы только быстренько расскажите, чем наш епископ прославился, кроме того, что в плен попал. А я прицеплю вису на вису, и к утру вся стихотворная цепь будет готова. — У меня есть план получше. — Убить его? — Ари! — почти взревел ярл, но вовремя сдержался. Разговор требовал тишины. — Да, я знаю, что убийство ночью — подлое убийство, — Ари ответил спокойным тоном. — Но надо же с этим что-то делать. — Ари, слушай сюда. Ярл наклонился ближе, так что его борода уколола шею, и зашептал на спрятанное за волосами ухо. — Ты же знаешь ущелье черного тролля, которое пересекает горную гряду. Если ты пойдешь этим ущельем, и там, где вода огибает белый валун, карабкаешься по тропе вверх, то скоро увидишь три скалы, похожих на окаменевшие пальцы. Обойди их, и увидишь, что там есть спуск вниз, где заросли дикой малины. Там тоже бухточка, совсем небольшая. Если бы не мои слова, ты бы просто не обратил на нее внимания. И там, в этой бухточке, спрятаны сокровища моего отца? Нет. Сокровища покинули твоего отца еще прежде, чем его покинула удача. Там, в бухте, спрятана моя старая лодка. Даже весло осталось. Я рыбачил на ней. Или просто упражнялся. Давно. Когда даже был младше тебя. Найди лодку. Этого же ребенка морей. Спускай на воду и гони во весь опор восточнее, на Волчий остров. Там, на хуторе, живет Ульф, сын Викерна. У него найдется для тебя работа и убежище. Вот, возьми. Харальд вдруг снял тот самый амулет со значком, похожим на молнию, и вложил его в руку юноши. Покажешь, когда идешь. Это будет знаком того, что ты пришел от меня. Ари догадался, что этот загадочный Ульф был вместе с Харальдом в том самом первом походе, где они добыли этот трофей, и что пережили там такое, что до сих пор готовы выручить старого друга. Но почему Ярл никогда не говорил про друга? И почему Ульф больше не ходил в морские походы? И это еще не все. Когда холодный металл коснулся ладони, в голове уже возникло не меньше сотни вопросов. Но юноша успел сообразить, что будет разумнее задать все эти вопросы Ульфу. У них будет намного больше времени. И этот Ульф, сын Викерна, совсем не так встревожен и расскажет больше. Поэтому он только спросил. «Этот Ульф поможет мне с местью?» «Он даст тебе еды. Будешь заготавливать сено, пасти овец, присматривать за коровами. Со временем о тебе забудут». «И я смогу вернуться?» «Нет». Но ты сможешь тоже забыть. Но почему меня изгоняют? Какой закон-то я нарушил? В наш век законов не осталось. Ярл посмотрел в небо, словно надеялся почитать на звездных рунах правильный ответ. Куда важнее, в чьей дружине и сколько побратимов готовы за тебя убивать. У епископа много новых друзей в поселке. Очень много. И каждый из них будет счастлив принести ему твою голову, чтобы все увидели, насколько неотвратима месть его безымянного бога. Вот как. Но почему тогда вы мне помогаете? Вы бессильны против них, так почему не приведете меня к епископу со связанными руками? Хороший ярл всегда заботится о вдовах и сиротах своей дружины, иначе викинги очень быстро откажутся за него умирать. Твой отец сражался за меня. Он погиб не в бою. Его жизнь пропала ни за что. Но я знаю, если бы у него было 7 жизней, он отдал бы их все за меня. И уже смертельно пораженный сотней стрел вырвал бы себе сердце и швырнул во врага, вселяя ледяной ужас. Ари повернулся чуть боком, чтобы Ярл не увидел, как он смахивает с ресниц слезинки, а потом заговорил снова. «За вас сражались настоящие викинги, будущие Эйнхерии!» Юноша почти кричал. «А вы боитесь старика с кривой палкой? Если его люди такие страшные, неужели вы думаете, что простят вам мой побег? Они и вас убьют, неужели не ясно?» «Они способны и на такое. А ты способен меня защитить? Если ты поступишь, как я сказал, меня не тронут. Люди епископа будут шептаться за моей спиной, знаю. Но когда они замолкнут, каждый подумает, а защитит ли ярл моего сына, если будет беда? И это самая лучшая кольчуга от ножа зависти. Но у меня тоже есть лодка, или вы забыли про нее в своих странствиях? Знаю, можешь седлать и ее, но я считаю это неразумно. Там на отмеле тебя могут поджидать люди епископа или кто-то из поселка. Кто? Да кто угодно, кто хочет перед ним выслужиться. Тот, кто хочет показать, что он больше друг конунгу, чем я, Ари снова почувствовал, как заныло у него в груди и как рот наполнился предательской горечью. Дело было не в предательстве соплеменников. Хотя просто лодка была его последним имуществом. Он мог уйти в нее спать, когда в доме становилось совсем невыносимо. Но Ярл Харальд давал ему новую лодку, новый дом, новый проблеск удачи. Это было невероятным. Еще более невероятным, чем его прежние походы. Но Ари не мог согласиться так просто. Он чувствовал, что волосы на загривке шевелятся от ярости, как у волка. Слова рвались с языка и улетали, как стрелы, в бездонную даль ночи. — Тогда давайте лучше вместе справимся с этим коварным епископом, — предложил юноша, — чтобы некому было мстить и завидовать. — Я не могу. — Вы боитесь, Ярл Харальд? — Я не боюсь, мой мальчик. Я не боюсь. Ярл тяжело опустился на землю и выдохнул. — Не боюсь. Нет. Я просто умираю. — Да. Я умираю. Половина моих сил осталась в том заливе. Ушли вместе с кровью. Моя удача утекла вместе с ними. Я просто не уследил. И теперь меня хватает только на то, чтобы умирать. Да, умираю. Израненный. Но на родном берегу, а не в битве. Как твоему отцу мне не увидеть чертогов Вальгаллы. Ну что ж, может быть, безымянный бог пустит меня обогреться. Приютит. Как тебя приютит Ульф? Да, Ульф старый колдун. Он примет тебя. Иди к Ульфу, и ты найдешь себе место. С трудом ступая, Ари зашагал в дом и начал собираться в дорогу. Он действовал тихо, как вор, стараясь никого не разбудить. Но даже если кто-то и проснулся, то не подавал виду. Все домашние знали не хуже Бейнера. Ненужные вопросы добром не кончаются. Странно, но теперь казалось, что беспечный Гюрдер скопил слишком много имущества, в основном бесполезного. Из котелков пригодился только один. Все ножи деревянные. Нет смысла тратить металл на то, чем не убиваешь. От отца не осталось даже одежды. Она ушла в огонь вместе с его удачей. Все, что могло пригодиться, поместилось в один средних размеров мешок. И даже с запасом. Когда он вышел наружу, Ярл по-прежнему сидел лицом в сторону моря и только постановал. Видимо, удар, после которого он не мог даже снять подшлемник, что-то повредил ему в голове. А может, боль была слишком сильна, и постаревший за один поход Ярл Харальд уже не мог слишком долго и глубоко думать. Он не сказал ни слова, и Ари решил, что не стоит говорить прощальных слов. Он просто зашагал по белесой, как зола тропинки, в сторону гор. Чтобы отвлечься, Ари попытался прочитать несколько героических виз. Многие великие воины читали или даже слагали в пути целые цепи из виз, чтобы не думать лишний раз о предстоящем сражении. Но мысли его были в таком беспорядке, что он не мог припомнить ни одной, даже тех, что были сочинены его предками по случаю прибытия на остров и истребления прежних жителей. Когда поселок закончился, юноша все же рискнул обернуться. Ярл Харальд сидел все на том же месте, угрюмый, безмолвный и похожий на могильный курган. Глава 8. Боги требуют, боги жаждут. Дождь унялся и теперь только накрапывал. Холодные капли были противными, как слизняки. Земля раскисла, и куда бы ни ступил, нога непременно попадала в грязь или лужу. А вот ветер не унимался. Порывы едва ли не валили с ног. Ари и так знал, что такая погода плохо годится для ночных путешествий, особенно если ты вынужден месить эту грязь пешком. Но на море сейчас еще тяжелее. Ни одна мать никогда бы не отпустила сына плавать в такую погоду. Но мать Ари покинула мир много лет назад, так что запрещать было некому. И он еще не раз напоминал себе, что лодка не дракар, она устойчивее и проскользнет куда угодно. Если, конечно, с лодочкой старого ярла было все в порядке. Черные тучи по-прежнему владели небом, так что он с трудом различал дома и особенно крупные валуны, шагая по памяти. Он не очень верил в успех путешествия, и особенно ему не верилось, что другого выхода, если подумать, и нет. Чтобы отвлечься, он начал размышлять о том, что услышал днем. Несмотря на спор и прочее, он услышал интересную историю. До сегодняшнего дня Ари особенно не задумывался о богах. Он знал, что они могучи, справедливы и злопамятны, прямо как конунг Олаф, и, по счастью, живут так же далеко. Хуторяне носили на шеях молоточки Тора, рыбаки призывали Ньорда, викинги полагались на Одина, а самые отчаянные вояки — на Ноди. Еще слышал о тайных заклинаниях, которые шептали в огонь, чтобы просьба дошла до Локи. Еще рассказывали, что в северной глуши до сих пор уцелели целые кланы, которые призывают в бою однорукого старого Тюра. Но в эти россказни Ари уже не верил. Как можно полагаться на несчастного старого Тюра? Бедолага только и делал, что отдувался за выходки братьев асов. У женщин и девочек были свои богини. Для мальчиков они не годились. Отец никогда не взывал к богам и не учил Ари никаким заклинаниям. Но нельзя сказать, что Гюрдир Беспечный был как-то на них обижен или поклонялся кому-то вроде безымянного бога, по сравнению с которым старые боги просто труха. Он просто жил, особенно не задумываясь. А если дружина взывала к богам перед битвой, Гюрдир повторял вместе со всеми старинные слова, которые сам едва понимал. Нильсен, мать рыжего Бейнера, как-то пыталась выведать от отца, чьим покровительством он пользуется. Уж не сговорился ли он с альвами? А если и сговорился, то почему бы не подружиться получше со светлым двором, чтобы в дом пришло больше достатка? Отец сперва не понимал, о чем речь, а потом сказал, что полагается только на удачу, и этого ему достаточно. Как появится дело к кому-нибудь из богов, он к ним немедленно обратится. К тому же, если он погибнет в бою, то и так попадет в Вальхаллу, а значит, нечего отвлекать Одина попусту, пока ты сам способен ходить по земле. Вдруг Один разгневается на слишком частые просьбы и прикажет валькириям его не пускать. Земные конунги часто так поступают. Теперь в темноте, цепляясь за голые корни, Ари понял, почему отец избегал общения с асами. Боги требуют служения и порядка, а отцу хватало верности ярлу. Асы смущали его точно так же, как смущала необходимость управлять имением. Гюрдир до самого конца был уверен, что даже если ему и придется предстать перед владыками Асгарда, всегда будет возможность их уболтать, договориться, а может быть даже и выкупить свою голову. Что касается безымянного бога, которому служил епископ Осмунд, то про него Ари знал немного, и почти все, что он узнал из проповеди, которую слышал сегодня. Этот бог казался юному викингу не очень интересным, у него не было даже имени. Отец рассказывал, что в святилищах безымянного бога всегда есть чем поживиться, так что Ари очень хотел увидеть их своими глазами, а еще лучше — пошарить руками в их сундуках. Но теперь епископ прибыл к нему сам с проповедью и вооруженными людьми, но без сокровищ. Это обидно, пусть и предсказуемо. Карабкаясь на хребет, он размышлял, не придется ли ему когда-нибудь перейти на сторону безымянного бога. А может... сделать это прямо сейчас? Он же настолько могуч, что наверняка услышит и поможет своему новому почитателю. Ари прислушался к себе и понял. Нет, не выйдет. Не к добру было то, что случилось сегодня в поселке. Чертополох готов был признать, что был неправ. Но он никак не мог признать, что епископ Осмунд и те, кто ему служит, были правы. Да, за ними была сила, но эта сила вроде той, что движет берсерками. Та самая сила великанов, с которой лучше не иметь дела. Но я только что победил великана, напомнил себе Ари. Пускай это и случилось во сне, но сон этот весьма радовал. Казалось, эта победа даже сильнее проклятия. Она была даже сильнее ночного мрака в слякоти. Ари обнаружил, что уже, на удивление, легко ориентируется в раскисшей ночи. Вот рыбачьи сети сушатся возле дома Ормсонов. Вот поворот с валуном. Это был уже край поселка. Ари остановился на мгновение. Хорошо бы выковать вису, просто так, на память, но не получалось. Ари начал вытачивать один кеннинг. Кеннинг не понравился. Он взялся за другой, растянул его на целых 6 слов. Понял, что пора бы заворачивать, но тут в ночи послышались голоса. Тут же его сбили с мысли. Ари прислушался, разговаривали двое. И разговаривали стоя, как раз в том месте, откуда пришел сам Ари. «Кто там сидит?» — сказал один. «Да это валун какой-то. — ответил другой. Голоса были смутно знакомы. Будь его положение спокойней и суше, он мог бы их опознать. — Это человек, слышишь, дышит. — Чё за человек, мёртвый он, что ли? — Может, он догадался, уже нас поджидает. Ари не мог видеть этого места, но он отлично понимал, что там происходит. Видимо, Ярл Харальд так и задремал под дождем, и голоса в темноте сейчас обсуждали его. «Это не может быть он. Видишь, какой огромный?» «Надо же! Ярл Харальд для них слишком большой. Интересно, а кто тот поменьше, кого они ищут?» Юный чертополох подумал хорошенько и решил, что варианты могут быть разные, но ответ может быть только один. Это были люди епископа Осмунда или кто-то из поселка, кто хочет ими стать. А они ищут его, Ари Чертополоха, чтобы убить его и принести епископу Осмунду его голову, или схватить его и привести живым, что еще хуже. Ему повезло. Сейчас они будут его искать там, где его нет, поэтому у него есть время, чтобы добраться до лодки прежде, чем они начнут искать его в другом месте. Интересно, что они сделают с его родственниками, когда поймут, что Ари там нет? Убьют? Или начнут допрашивать? Если начнут допрашивать, у него будет время, и он точно успеет до лодки. Тем более, что не люди епископа, и даже сами родичи не знают, где он и куда направляется. А Ярл Харлит знает, но он не скажет, даже если его спросят. Но его даже спрашивать не рискнут. Юный чертополох не любил своих родственников. Но он не собирался их бросать. К тому же у него была замечательная идея мести. Он не мог просто так уйти. Очень уж хотела попробовать и посмотреть, как они будут орать и молить о пощаде. Но и опасность была огромной. Огромной, как тот великан из недавнего сна. Ари помнил, что взял с собой дубинку, но решил лишний раз проверить. И его словно окатило холодной водой. Дубинка пропала. Поискал еще раз и обнаружил, что все это время... сжимал ее в правой руке. Несмотря на слякоть в груди, у юного чертополоха стало теплей. «Эй!» — крикнул Ари, отступая к забору и рыбачьим сетям. А потом специально проверил, что не держится за нее слишком сильно. Голоса смолкли, а потом снова шушуканье, теперь уже слабо различимое. «Я здесь!» — еще раз крикнул Ари и для верности постучал дубинкой по забору. «Вы не там меня ищете!» Глава 9. Невидимые путы. Вокруг была все та же сырая дождливая ночь. Ари закрыл рот и прислушался. Ответила ему напряженная тишина. А потом послышались шлепки берестяных лаптей по невидимой полужидкой грязи. В ночи была опасность, и теперь эта опасность приближалась. «Шевелите ногами!» — крикнул Ари. «У меня есть другие дела! Мне надо убить вас быстро!» Его враги не отвечали. Только тяжело сопели, как быки под поклажей. Они проступали сквозь ночной мрак и мельтешение дождя, похожие на одну бесформенную тучу. Но вот эта туча раскололась на три. И Ари понял. Пора. Они достаточно близко. Он завопил так, что было слышно не только у причала, но даже в Асгарде, и бросился им навстречу, замахиваясь дубиной. Три тени тоже затрепетали. Похоже, они были с дубинами. В такой темноте кол или дубина стоят хорошего меча. Крик иссяк, как иссякает кровавый ручей из разрубленной шеи. Ари, уже почти готовый нанести удар, вдруг нырнул в сторону. Три тени рванули за ним и тут же посыпались на землю, ругаясь так громко и смачно, словно изрыгали все, что накопилось. Все случилось, как и задумывал чертополох. Незваные ночные гости угодили прямиком в сети. К сожалению, это не были сети великан Ширан, а всего лишь сети Ормсонов, но непорядочно в них запутались. Ари подскочил к ним быстрее, чем порыв ветра, и принялся охаживать их дубиной, не особенно разбирая, по кому лупит. «Вот вам!» — кричал он. «Умрите, подлые! Вот вам за ночное убийство!» «Ари, перестань!» — кричал тот, кому досталось пока меньше. «Отпусти нас, и безымянный бог тебя простит!» «Станет он вас слушать, ваш бог безымянный!» «Он способен спасти даже старство Хель! Сам один такого не мог!» «Вот я вас туда, в Хель, и отправлю!» — процедил Ари, переводя дыхание. «Как вернетесь, там и поговорим, что может Один и что могу я!» И принялся лупить с новыми силами. Ослепленный яростью, он не сразу услышал шепот кинжала, покинувшего ножны. А потом что-то шевельнулось, и одна из черных туч вдруг вырвалась из сети, замахиваясь рукой. Ари врезал по этой руке дубиной. Темная туча исторгла ругательство и повалилась в сторону. Но сквозь прорезанную дыру уже лезли ее соратники. Чертополох сразу понял, что бил недостаточно сильно. Руки не справились. Осталось полагаться на ноги. Ари, что есть сил, дал дёру. Его путь лежал в гору, и потому убегать получилось до обидного медленно. Но чертополох делал все, что мог. Он то падал и начинал карабкаться, то вновь поднимался и бежал вперед. А вслед ему неслись проклятия, потому что в такой темноте бесполезно кидаться камнями. «Он на тропе!» — крикнул тот, кто получил дубиной по руке с кинжалом. «Точно! Вверх поднимается!» Ари подумал, что его, пожалуй, сейчас могут настигнуть, и почувствовал, как заскользили холодные струйки страха. Три черные тени уже готовы были броситься в погоню, но внезапно их остановил суровый голос. «Кто вы? И что вы здесь устроили?» — послышался у них за спиной. «А сам-то кто будешь, незнакомец?» — рявкнул тот, что выбрался первым. «Ваш Ярл, и меня пока еще называют Харальд. Вас я тоже узнал, будьте спокойны. Отвечайте, что вы здесь делаете, и зачем сети чужие рвете?» «Мы искали». «Кого вы в чужих сетях искали, морских дев?» «Нет, нас епископ послал, Осмунд». «На Тинге завтра расскажете, кто и куда вас послал». Ари не стал слушать разговор до конца. Юный чертополох убегал в ночь, иногда останавливаясь, чтобы перевести дух. Его так и корчило от смеха, но он все равно шагал как можно быстрее. У епископа Осмунда были и другие люди. Кто знает, куда он их еще послал и с какими приказами. Земля под подошвами стала ровнее. Ари понял, что поднялся на хребет. Обернувшись, он смог различить только слабые очертания домов и зыбкое сияние моря. Но он знал, что увидел бы отсюда весь остров, если бы день и погода стояли получше. «Я вернусь сюда», — решил Ари. «Узнаю, как все исправить, и вернусь. И начну исправление. Будет много крови, но я исправлю все. Я бы сейчас все исправил, просто не знаю как. В такую опасную эпоху важно не сломать окончательно». Ветер доносил какие-то голоса с другой стороны. Ари насторожился и прислушался. Говорили несколько человек, слов было не разобрать. Но голоса не становились громче, значит, они остановились, чтобы посовещаться. Ари прикинул, насколько далеко они могут стоять, и решил, что у него нет времени выяснять, кто там ходит, друзья ему или враги, и что они замышляют. Если чертополох поторопится, то покинет этот остров прежде, чем хозяева этих голосов сообразят, что он задумал. Он быстро нашел нужную тропинку даже в темноте, и даже ощутил небольшую гордость за то, как он замечательно ориентируется на родном острове. Не каждый из его сверстников может этим похвастаться. Из девочек вообще никто. Разве что Сигрид, племянница Ярла. Сигрид — его ровесница. Она была холодной девушкой себе на уме. От таких можно ждать чего угодно. Если бы сам Ари мог, он взял бы ее с собой. Он не смог бы это доказать, но почему-то был уверен, что Сигрид была обучена колдовству. А хорошая колдунья была полезна в таком опасном пути. Да и лицом и станом Сигрид была весьма хороша. Спускаться вниз было легче. Так что Ари мог сколько угодно размышлять о Сигрид. Он почти развеселился. И только ощутив под ногами землю, он понял по-настоящему, насколько глупо сейчас выглядит. Среди ночи, под порывами холодного ветра, он ищет лодочку, на которой Ярл плавал еще в те времена, когда были живы последние инистые великаны. За прошедшие годы лодка наверняка поросла мхом и стала похожа на большой муравейник, а изнутри сгнила до самой краски. Такая лодка годится только на то, чтобы лечь в нее и дожидаться смерти и погребения. И даже если он узнает, что можно сделать, какой смысл? Скорее всего, к тому времени уже начнется Рагнарёк, и до распри с епископом не будет никакого дела, даже ему. Даже епископу. Желтая луна выглянула из-за туч и насмешливо смотрела на Ари, разбрызгивая по неспокойным волнам свое серебро. Ари начал шарить в папоротниках и, к немалому удивлению, действительно нашел лодочку и принялся ее изучать, ощупывая каждую дощечку. Из хорошего. Она была вполне на ходу и даже чистая. Внутри лежали два весла. Даже на ощупь чертополох понял, что эти весла вырезали недавно. В те месяцы, когда уже потеплело, но волна была еще слишком высока для походов, ярл иногда пропадал из поселка на несколько дней, и никто не мог сказать, где он и что делает. Женщины говорили, что он прячется, чтобы провести пару дней наедине с перебродившим медом. Мужчины, что ярла атакуют багровые приливы, тяжелая память свирепых битв, и ему нужно побыть одному и поговорить у костра с тенями ушедших товарищей. А может быть, в такие дни старый ярл попросту плавал на этой лодке? Не, такого быть не могло. Человек в лодке слишком заметен. Скорее всего, старый Харальд ее чистил и вспоминал детство. Лодки тоже надо иногда чистить, и детство тоже иногда надо вспоминать. Но было в ней и плохое. Само суденышко оказалось до обидного утлым. Скажем прямо, даже у Ари была лодка получше. Старая и тесная, она годилась только на одного человека с поклажей. В лучшем случае на двоих, если они подожмут ноги. Ари столкнул лодку в воду. Течение тут же ее подхватило и потащило прочь от поселка. Ари едва успел закинуть в уходящую лодку пожитки и только потом прыгнул сам. Лодка качнулась, но устояла. И быстро, словно стрела, понеслась в ночное, неспокойное море. Глава 10. Огненный крест. Море бурлило. Весла вязли в волнах, как ложки в растопленном овечьем жире. Соленые брызги летели в лицо. Вокруг ночной мрак. И невозможно разглядеть даже линию горизонта. Но Ари превосходно управлялся с лодкой. За 16 лет жизни он набрался достаточно опыта. И он был уверен, что выйдет на верное направление. Соседние острова для него были ближе, чем соседние деревни для жителей равнин. А течение и скалы не больше, чем торными дорогами и не большими преградами, вроде оврагов. Конечно, в обычный день он бы не стал выходить в море ночью по такой погоде. Но сегодня он решился. И чем дальше отходил от острова, тем больше он убеждался, что все делает правильно. Конечно, несчастье ползло за ним по пятам, словно ядовитая змея по валежнику. Но план побега был не его, все придумал ярл Харальд, а Харальд обладал великой удачей, иначе он не был бы ярлом. Конечно, его удача в последнее время потускнела, а может быть и дала трещину. Но голова ярла после последнего похода тоже дала трещину, но он все равно смог придумать недурный план. И пока все шло на лад. Ари не сорвался со скал, отыскал лодку. Все, что надо исполнить после, тоже казалось очень простым. Пусть у ярла осталось немного удачи, но для Ари, сына Гюрдера, ее пока достаточно. Но что, если коварный епископ разрушит эту удачу своими могучими силами? Он учился в больших городах, прочел целых 12 книг. Вдруг он знает, как это делается? Прислужники старика похожи на северян. И сам конунг Олаф его почитает. Так что же умеет этот страшный старик? От этого ему сделалось не по себе. Ари ощутил, как закружилась голова и похолодели руки. Он чудом не выпустил весла. Пришлось торопливо себя успокаивать. Скорее всего, никакого колдовства старик не умеет, а рассуждает, чтобы выглядеть мудрым. Не похоже, чтобы он использовал колдовство. Слишком открыто себя вел и слишком полагался на своих подручных. Как будто они смогут спасти, если на старика пойдет весь поселок. Но поселок пока не спешил нападать на старика. Интересно, почему его не прогнали сразу? Дело не только в авторитете ярла. Просто Осмунд не успел еще достаточно сильно нагадить. Местные узнали его недавно и только со смешной стороны. А может быть, все дело в том, что это убийство не обещало богатой добычи? Никто не хотел гневить конунга Олафа из-за подобной мелочи. Но все равно. В этом деле, без сомнений, было какое-то скрытое от глаз колдовство. И Ари, не переставая бороться с волнами, все так же пытался разгадать, что за злая сила играет против него. Все народы конунга земного трепещут перед викингами и рассказывают, среди прочего, что у свирепых северных мореплавателей нет ни священников, ни шаманов, ни женщин, взявших обет чистоты, как это бывает у южных народов. Каждый из викингов и воин, и колдун, и кузнец, и поэт, и кораблестроитель, и купец. Просто у всех что-то получается лучше, а что-то хуже. Но Ари знал, что раньше было иначе. Он слышал несколько саг о временах настолько древних, что Коне, сын Ригьярла, еще не начал великое переселение. В те времена его предки жили в совсем в другом, равнинном месте. И у них были особые люди, которые приносили жертвы, гадали на кишках и огне и совершали разные ритуалы. А служили эти особые люди не Одину или Тору, а древнему Тюру. Но служители плохо справлялись с ритуалами, и предки терпели поражение за поражением. От скифов, готов, гунов и других сказочных народов. Тогда младшие воины, по мудрому совету ворона, стали собираться в ночные круги и взывать к Одину, чтобы он открыл им, как победить всех врагов. И Один всегда давал верный ответ. Однажды предки потерпели особо жестокое поражение в битве с королем гунов по имени Этли. И тогда люди ночного круга решили остановить жертвоприношение, пока они окончательно не загубили народ. Они начали подстерегать по ночам женщин и убивать неумелых служителей при свете дня. И не успокоились, пока не перебили всех. С тех пор каждый викинг сам добывает себе победу. Раньше эта история удивляла Ари. Почему бы вместо резни не раздать жрецам копья и не попытаться усилить ими оборону? Но сейчас, вспоминая наглую рожу епископа Осмунда, Ари подумал, что резня была делом по-своему разумным и в чем-то полезным. Даже со своей палкой и крестом этот Осмунд творит не весь что. А если ему в руки дать копье, топор или меч? Пока у него есть только прислужники, и уже с ними от него спасу нет. Тут лодку подбросило так сильно, что Ари чуть не прикусил себе язык. Он хорошо понимал море и поэтому чувствовал нутром, насколько опасный путь лежит перед ним. И с каждым мгновением этот путь становился еще опаснее. Ветер усиливался. Волны мотали лодку, как еловую шишку. Желтая луна вспыхивала то справа, то слева. Внезапно ветер сменил направление, теперь он дул со стороны острова, и в нем слышались какие-то голоса. Ари знал, что это проделки альвов. Сейчас все спят и в поселке, и на хуторах. Но все же он невольно прислушался. «Вот он!» — кричали у него за спиной. «Там, в море!» Ари обернулся и чуть не получил по подбородку рукоятью весла. Лодка плясала так, словно собиралась вывалить его в море. Юноша схватился за борта, приподнял голову, стряхнул с глаз намокшие пряди волос и присмотрелся. Три факела горели над темным склоном горы. И если очень напрячь зрение, а зрение у Ари было превосходное, то можно было разглядеть их отсветы на серых шапках прислужников епископа. Они кричали что-то еще, но ветер теперь дул поперек, и лодку несло в открытое море. Это было опасно, особенно в такую бурю. Но оставаться возле островов было еще опаснее. Кто знает, сколько народу бродит сейчас по нему, исполняя приказы епископа. И каждый из них не против принести ему голову Ари. Даже если епископ этого не просил. А они догадаются, что за такой подарок их может ждать награда и защита от кровной мести силами рун этого безымянного бога. А после гибели отца у Ари нет никого, кто мог бы вступиться за него и потребовать с Осмунда кровной мести. Родичи в основном вдовы и женщины. Они будут только рады избавиться от строптивого мальчишки. Мелкий дождь брызнул в лицо. Ари снова сел, схватил весла, поднял взгляд на небо, пытаясь найти знакомые звезды. Но не увидел даже луны. Оглушительно громыхнул первый раскат грома. Буря накрыла остров, как крышка накрывает котел. И Ари с его лодочкой был в полной ее власти. Он увидел, как заметались по склону огни факелов, похожие на мутные пятна. Пламя чахло под моросящим дождем, и одежды было больше не разглядеть. Ари успел подумать, что они зря туда забрались. Все трупы раскисли, и брести по ним, как по творогу. К тому же прислужники епископа не местные жители. Они толком не знали острова. Будет здорово, если заблудятся и попадают с обрыва вниз, в бушующее на камнях море. Он не успел додумать эту сладкую мысль. Молния сверкнула, словно струя расплавленного золота, и ударила в аккурат в то место, вокруг которого столпились огни факелов. Огни пропали в ослепительной вспышке, а потом среди ночной темноты расцвел огненный цветок. Тот самый шест с крестом, который эти умники втащили в грозовую ночь на самую вершину горы, занялся ярким пламенем. Черный крест угадывался среди пляшущих языков, а кроваво-алый отсвет, что лег на камне, выхватил из тьмы несколько фигур. Фигуры скорчились на земле, они не шевелились. С такого расстояния было не разглядеть, они перепуганы, оглушены или убиты. Но смотреть на них было чрезвычайно весело. «Вот он, молот Тора!» — успел подумать Ари, невольно залюбовавшись этим зрелищем. А потом загрохотало опять, уже над его головой. И еще одна молния ударила в скалу, всего на 10 шагов левее лодки. В ее свете он заметил, что на бортах лодки вырезано 8 рун. Из них 2 были ему незнакомы. Руны были едва различимы на потемневшем времени древе. Видимо, Харальд вырезал их, когда ему было столько же лет, сколько Ари сейчас. Ари не знал, что они значат. Наверное, для защиты или для красоты. Во времена Ари эти понятия не различали. Будь у него запас времени, Ари бы их подновил и, может быть, даже смочил своей кровью. Но он решил, что против его бед пользы от них мало, и вместо колдовства налег сильнее на весла. Глава 11. Тем временем действует Сигрид. Ярл Харальд сам не верил, что наконец-то добрался до дома. Ночь оставалась позади, с ее уколами холодных капель, с лякотью под ногами и отголосками подозрительных голосов. А здесь, в сырой темноте терема, с ним остались только уже привычная головная боль. «Ну ничего, когда-нибудь прекратится», — думал Ярл, нащупывая бочонок с пивом. «Или пройдет, или умру». Или весь мир еще раньше сгорит в огне Рагнарёка. Последний вариант ему почему-то понравился больше всех. Харальд смог бы даже угадать, почему, но тут нашелся бочонок. Хорошо, когда не привык будить домашних слуг. Все пиво, что найдешь, берешь себе. Даже холодное, так что горло сводит. Оно очень хорошо для невыносимых ночей вроде этой. Он выпил кружку, потом еще одну. И несколько ударов сердца просто сидел на скамье у бочонка, смакуя ячменное послевкусие. Отступила даже головная боль. Она не ушла, но отступила. Спряталась куда-то под затылок. Ярл отлично помнил, как получил прямо по шлему боевым молотом. Но сейчас, когда боль отступила, он мог вспомнить еще и другое. Как лихо он зарубил этого гордого молотобойца. И тот рухнул за борт в кровавую воду, разбрасывая кишки, похожие на алые веревки. Победа в тот день была за нами. Наверное, сегодня получится даже уснуть. Все так же на ощупь он двинулся в спальню. Родной терем казался почему-то едва знакомым. Приходилось ориентироваться на храп супруги. Он уже почти добрался до нужной комнаты, когда вдруг услышал плеск воды. И сперва подумал, что где-то прохудилась крыша, и дождь хлещет теперь прямо в кладовую. Но Харальд прислушался и понял. Нет, не дождь. Его дракар видел достаточно рек и морей, чтобы Ярл начал разбираться в том, как по-разному звучит вода. Быстрым шагом он направился в угловую комнатку. Ее отгородили совсем недавно, тонкой перегородкой из еловых досок. Каждый шаг звонко отдавался в ноющий затылок. Ярл отдернул пестрый занавес, перешитый из 4 платьев знатных дам из страны франков, и увидел раздвоенный огонь свечи, а над ним востроносое девичье лицо с молочно-белыми кудрявыми локонами. Свеча отражалась в воде, а лицо принадлежало его племяннице. Сигрид смотрела в воду и что-то бормотала. Потом послышался шорох, и прямо в огонь свечи посыпалось что-то из невидимого мешочка. Огонь дернулся, чуть ослаб, и начал отливать зеленым. «Сигрид, что ты делаешь?» — спросил Ярл как можно тише, чтобы никого не разбудить. «Свечу зажгла, смотрю». «О ком гадаешь?» «Ну, скажем так, об удачном замужестве». «Клянусь молотом Тора, Сигрид, я обеспечу тебе лучшего мужа. Гаси свечу и ложись спать». «Дядюшка, не мешай». Харальд подошел ближе. Только сейчас он заметил, как тяжело переставляет ноги. Это раздражало. Вот так и отворачивается удача. Еще вчера ты, гордый ярл, возвращаешься домой с победой из тяжелого, но удачного похода. Проходит одна только ночь, и теперь в поселке всем заправляет епископ Осмунд, которого ты сам и привез. А в доме племянница-ведьма, которую сам же и вырастил. «Сигрид, хватит гаданий», — сказал он как можно мягче. «Я обещаю, что ты не увидишь там ничего страшного. Ты под моей защитой». Сигрид подняла лицо. Она пошла в мать, высокая и тонкая, как березка, а в глазах постоянно горели две искорки, и поэтому казалось, что ее взгляд прожигает тебя насквозь. «Когда вы были в походе, я тоже гадала», — сказала племянница, — «и увидела много крови». «Нас пока боятся слишком мало, чтобы отдавать добычу без пролития крови». «Ну и о ком ты гадаешь?» «Неважно, дядюшка, не надо вмешиваться, идите спать. Вы, мужчины, все равно ничего сложнее рун не умеете». «Это про Ари, я правильно угадал?» Сигрид отвела взгляд. «И почему именно Ари?» — произнесла она с тихим голосом. Харальд сел у стола так, что ковш с водой оказался на уровне его лица, и только потом сказал. «Значит, он...» «Этот Ари еще совсем юн». «Этот Ари тебе ровесник». «Да, и это значит, что он мне совсем не нравится». «И что сказала гадание?» «Да какая разница, я гадала не про этого глупого чертополоха». «Но Ари был единственным, кто поднял после нашего возвращения достаточно шума». «Не единственным». «Верно, их было двое. Но ты же не гадаешь про епископа Осмунда? Кстати, он спит совсем рядом», — Харальд указал. «Вот за этой стенкой». «Значит, за стенкой». Племянница повернула голову, вглядываясь во тьму. «Сигрид, даже не вздумай», — рявкнул ярл. Племянница нехотя повернула голову обратно и изобразила возмущение. «Дядюшка, как ты мог подумать, что я собираюсь сгубить нашего нового любимого епископа?» «Я хотел только сказать...» Теперь Харальд говорил тише, почти в бороду, что епископ может проснуться и все услышать. «Если хочешь говорить про Ари, давай поговорим об Ари, но тихо, пока весь дом не разбудили». Сигрид сглотнула. «Мне жаль его», — сказала она. «Мне тоже. Из него бы вышел славный викинг, лучше, чем из его отца». «Теперь его убьют?» «Нет, он будет скрываться». «А если не успеет скрыться и его поймают?» «Успеют, потому что я дал ему лодку и подсказал, куда держать путь». Искорки в глазах Сигрид затрепетали, словно две звездочки в мареве ночного костра. «Дядюшка», — она не смогла найти нужных слов, — «вы...» «Я защищаю родичей каждого, кто мне верно служил», — отчеканил Харальд. «Это очень важно, чтобы быть ярлом». Сигрид задумалась над этой новостью, а потом чуть не всхлипнула. «Но ведь Ари почти некуда податься». Она снова почти кричала. «Епископы сейчас везде, и у глупых франков, и у ленивых саксов, и даже у рыжих гэлов. Даже в Гордарике теперь есть епископы. А с тех самых пор, как конунг Синезубы захворал в старости и начал привенчать епископов и монахов, епископы есть и у нас. И сейчас, когда Олаф стал конунгом, они уже в большей силе». «Но епископы далеких земель не будут знать, что устроил наш Ари». «Но он и в далекой земле что-нибудь учудит». Ярл Харальд задумался и понял, что племянница права. В возрасте чертополоха и с его слишком длинным и колючим языком это, увы, неизбежно. «Да, Ари сейчас стеснен. Ярл, казалось, что он сейчас объясняет соратникам по походу, как собирается победить в настолько безнадежном сражении. Но кто знает, какой ход он сделает. Даже если в нашем мире ему нет места, бывают и другие миры». «Другие миры?» — про которые рассказывают в лживых сагах? В Эдах про них тоже рассказывают. И вы ходили туда в походы? Нет. А почему не ходили? Вы хотите, чтобы бедный Ари исследовал эти земли вместо вас? —